Глава 22. Забытье было очень глубоким. Он приходил в себя, словно просыпался после многолетнего сна. Всплывал к реальному миру из огромной глубины, которая была к нему более милосердна. Окончательно он пришел в себя после нежного девичьего коклика. «Лотар, что случилось?» «Лотар, отзовись!» Голос растаял в хрустальном тумане забытья, и он услышал громкий шепот, отдающий многократным эхом. «Господин мой, почему ты не отзываешься?» «Сейчас!» — разлепил губы Лотар и огляделся. Он висел в чернильной тьме бесконечного колодца, и веревка не сильно крутилась влево-вправо под его весом. Каким-то чудом он не соскользнул вниз, что-то воткнулось ему, казалось, в самые легкие, спасая от черного провала под бессильными ногами. «Самострел!» — сообразил Лотар, вспомнив его железную, похожую на небольшой якорь, дугу. Заставить свое тело двигаться было так же невыносимо трудно, как возвращаться из забытия. Он крепче сжал веревку и понял, что не сможет потянуться вверх ни на дюйм. «Господин, ты где?» — снова позвал Сухмет. «Сухмет, я потерял слишком много энергии, мне нужна твоя помощь». Лотар представил, что он обращается к старику, словно он тот стоит рядом. И старый маг услышал его. Он прочитал все, что произошло в сознании Лотара, едва тот впустил его и ужаснулся. Потом Лотар почувствовал, как к нему широкой и теплой волной пошла энергия, способная растопить холод его онемевших мускулов, оживить его восприятие. Через минуту ему показалось, что даже веревка стала горячей, до такой степени щедро Сухмет наделяла его живительной силой. «Хватит, хватит!» – прошептал Лотар. «Тебе тоже скоро потребуется немало сил». «Лотар, они идут!» — услышал он вдруг голос Рубаса. «Они скоро будут здесь!» Лотар вздрогнул. Он перехватил мысли Мирамса, направленные к нему, и это получилось у него слишком резко. Он был сейчас как пьяный, получив слишком много чужой, плохо усвоенной, но дающей ощущение обманчивой силы энергии. И потому не очень хорошо понимал, что происходит. Лотар взялся за веревку и снова стал раскачиваться. Веревка раскачивалась почему-то совсем свободно, и в нем появилось то ощущение легкости, какое он испытывал во время полетов. Он не видел пещеру, вход в нее закрывал большой карниз, но он был уверен, что раскачивается в нужном направлении. Стена то подлетала ближе, то отдалялась. Пару раз ему казалось, что он ударится спиной о камни и не сумеет сделать амплитуду замахов больше. Но теперь судьба была за него во всем. Он сделал еще несколько рывков вперед, еще сильнее, снова назад и потом вперед. Стена оказалась совсем рядом. Лотар выбросил вперед руку, так захватывают противника в тигрином стиле, и повис. Все еще натянутая веревка врезалась в грудь, а дальше он сделал то, чего не делал никогда раньше и о чем даже не подозревал. Он представил себе, что его руки, ноги, все тело прилипает к этой шершавой стене, с которой тонкими струйками стекала влага, что его колени, локти и ступни проникают в камень, как в тесто, и он держится на этой отвесной стене, словно муха. Веревка провисла. Он вырвал из камня левую руку, перенес ее вперед и неторопливо погрузил, как ему показалось, в камень, захватив его покрепче. Потом сделал то же с правой ногой, потом выдвинул вперед правую руку. Он медленно полз по стене, даже не стараясь понять, как это у него получается. Полз, словно огромная ящерица, не выбирая дороги. И его сознание сейчас было таким же затемненным, туннельным, ограниченным и нечувствительным к тому, что с ним происходило, как у гигантской рептилии. Он превратился в нечеловека, и это было его спасением. Второго падения он бы не перенес. Внутренне, на границе понимания, он ликовал, потому что ему удалось сделать нечто невиданное и, следовательно, великолепное. В это чувство нельзя было полностью погружаться, это могло привести его к гибели, но втайне он все-таки радовался. Он почувствовал, как кровь приливает к затылку и обнаружил, что висит спиной вниз, на нижней стороне выступа, закрывающего вход в пещеру. Он выдернул правую руку из камня и, по-прежнему не понимая, действительно ли его плоть входит в камень, или это только иллюзия, некая жесткая форма самовнушения, необходимая для подобного трюка, двинулся вперед. Шаг вперед, еще шаг. Он знал, что скоро его силы кончатся, и это произойдет сразу, как обрывается свет, когда факел падает в воду. Надежда только на то, что он успеет добраться до края карниза и выползет на ровную площадку. Он не был уверен теперь, что сумеет отличить площадку, способную удержать его силой тяжести, от ровного камня, с которого скатится даже паук. На всякий случай он решил, что будет следить за мелкими камешками. Если он заметит их, значит он выполз на что-то горизонтальное и надежное. Внезапно в глаза ему ударил свет, показавшийся нестерпимо ярким, хотя обычный человек не сумел бы рассмотреть в нем даже собственных рук. Он шел откуда-то снизу, или нет, пожалуй, сверху. потому что оттуда появлялась и веревка, которая удерживалась теперь только полукольцом его дрожащих от напряжения рук. Веревка поблескивала под этим светом, отливая какой-то влагой. Лотар с трудом вспомнил, что это должно быть его кровь. Он перевалил через край и сразу же почувствовал облегчение в руках. Для верности он прополз еще несколько шагов. Теперь веревка мешала ему, с тихим шуршанием скользя по его плечу. Он выдернул одну руку и стал подтягивать веревку снизу. Кольца плетеной конопли опадали перед ним на камень и никуда не скатывались. И пыль здесь лежала повсюду, а не только в трещинах. Он поднял голову, над ним был каменный свод. Он дополз. Медленно, еще не совсем доверяя этому чувству, Лотар вытащил из камня руки и повалился на бок. Несколько мгновений он боялся, что теперь скатится вниз, но это прошло. Он лежал на боку, потому что вполз в пещеру по боковой стене. Отсутствие чувства тяжести сыграло с ним чудную, но уже не опасную шутку. Теперь он переместился и только теперь начал сознавать, какого невероятного напряжения потребовало от него это ползание по стене. Он отдыхал, втягивая в себя расслабленность, как измученное жарой растение впитывает первые капли дождя. Он готов был лежать так бесконечно. «Лотар, почему веревка провисла?» Казалось, Рубас стоит совсем рядом. Пересохшим горлом Лотар спросил. «Где гурхорцы?» «Они именовали нас. Сухмед каким-то образом размазывает нас по стене, и они ничего не заметили, даже веревки». «Я добрался, Рубас. Сейчас закреплю свой конец и...» «Первым спускается Сухмед». Рубас не ответил, но Лотар ощутил несильную волну обиды. Мирамца задели эти слова, да и могло ли быть иначе? Возможно, Сухмед умел становиться невидимым, но он не мог по-настоящему драться, а это сейчас было нужнее. Веревку Лотар привязывал к какому-то валуну, уже не в силах придумать, как это сделать получше. Он просто набросал побольше петель, надеялся, что хоть одна из них окажется надежной. Потом веревка натянулась, приняв на себя какой-то вес, о котором Лотар даже не попытался теперь думать. Он лег на камень, подогнул колени к животу и замер, удивляясь и тому, что все, кажется, кончается, и тому, что он выбрал именно такую позу.